В этот вечер дворянин решил отдохнуть. Он уже привычно поманил молоденькую служанку постоялого двора в свою комнату серебряной монетой. Что поделаешь, но простолюдины падки на монеты. Естественно, что она не смогла сразу пойти за ним. Стрельнув глазами на монету, девушка сказала, что она придет немного позже, когда хозяин постоялого двора ее отпустит. Поморщившись от такой наглости, граф вернулся в свою комнату и выпил вина. Какое-то странное предчувствие опасности внезапно кольнуло его в сердце. Он опасался того, что слуги могли быть верными великому герцогу Гранур. А кто знает, как этот дворянин воспримет попытки постороннего узнать что-либо про его гостей. Скорее всего, ему подобное совершенно не понравится. Тем более, что этот парень уже был знаменит не только на всю империю, но и даже в княжестве Дерган знали про его тяжелый характер. А значит, связываться с ним, не имея каких-либо возможностей ему противостоять, графу просто нет смысла. Но ведь он не собирался лезть на его земли, сначала он хотел все как следует узнать, точно так же, как ему всегда это удавалось сделать по отношению к другим дворянам. Через слуг, входи. Когда в дверь тихо постучали, граф Хкарин, не оборачиваясь, фыркнул, отлично понимая то, что это пришла та самая служанка. Видимо, девушка очень сильно спешила, так как после его разрешения, дверь распахнулась, довольно громко хлопнув о стену. Удивленно повернувшись, граф увидел только то, что ему в лоб летит пятка от рукояти меча, которым в него уже замахнулся какой-то коренастый человек, мало похожий на гибкую и довольно смазливую служанку постоялого двора. Очнувшись, граф Хкарин застонал, схватившись за голову, которая очень сильно болела после сильного удара. Но, когда он пошевелился, дворянин понял, что у него на руках и ногах находятся кандалы, которые цепями удерживали его возле стены. Удивленно распахнув свои блеклые глаза, граф медленно осмотрел странную и темную комнату, похожую на какой-то каземат, в которых обычно содержали узников. Но на каком основании его схватили? Очнулся, внезапно сбоку прозвучало молодой и при этом довольно звучный голос. «Значит, можем с тобой поговорить. И, в первую очередь, мне хотелось бы узнать то, что ты хотел узнать про моих гостей». Повернув голову, дворянин почувствовал, как его душу сковал страх. У входа стоял молодой парень, в довольно дорогой, хотя и просто выглядевшей, одежде. Но на его руке ярко сверкал перстень с гербом герцога, великого герцога, про которого он так старательно пытался собрать хоть какую-то информацию. Попытавшись что-то сказать, в свое оправдание, граф Хкарин понял, что не может проронить ни слова, так как испуг просто не давал ему для этого никаких шансов. «Если ты собираешься молчать, то зря». Герцог медленно прошел в середину этой мрачной комнаты и сел на одиноко стоявший стул. «У меня хорошие палачи, и они сделают все, чтобы ты рассказал мне все свои цели, которых хотел достичь, пытаясь подкупить моих слуг. Если ты думаешь, что тебя защитит твой титул, вспомни мое прозвище. Мне плевать на титулы. Мне важно только то, что какая-то мразь попыталась подобраться ко мне. Естественно, я что ничего подобного допускать не собираюсь. Поэтому, лучше говори». Как и говорил великий герцог Гранур, палачи у него действительно были хорошие. Буквально через несколько часов истерзанный граф рассказал буквально все то, что только знал. Он даже рассказал не только о том, чего хотел с помощью его слуг достигнуть князь Ринок, но даже и все свои поступки, а также и то, что он сделал за всю свою жизнь, учитывая сюда даже изнасилование собственной родной сестры. Услышав про это, молодой герцог как-то странно поморщился. Видимо, такая информация его интересовала в последнюю очередь. Тем более, что сестра этого графа сейчас была одной из дам империи Рикон, так как вышла замуж за какого-то дворянина здесь. Но граф Хкарин даже не задумывался о том, что таким образом передает в руки этого парня дополнительные рычаги давления на какого-то из благородных людей империи, так как его сестра так никому и не рассказала о произошедшем. Но, в первую очередь, графа сейчас беспокоило только то, что именно с ним собирается сделать великий герцог Гранур. Но несмотря на все попытки что-то узнать, этот парень не стал с ним даже разговаривать. Узнав то, что его интересовало, молодой дворянин спокойно покинул мрачное помещение. При этом как-то странно дернул рукой, подавая какой-то условный сигнал палачам. Залитыми кровью глазами граф пытался проследить за тем, куда уходит этот парень, и в этот момент даже не заметил того, как ему на шею набросили удавку. Герцог, молодой дворянин, проводил задумчивым взглядом слуг, уносивших истерзанное тело дворянина из княжества Дерган, который старательно пытался подобраться к герцогу для того, чтобы устроить похищение его наложницы. Честно говоря, парень был удивлен подобной наглостью. Этот граф Хкарин, видимо, совершенно не дружил со своей головой, когда подумал о том, что кто-то ему позволит подобное. Если бы он хоть немножко думал, то знал бы о том, что великий герцог Гранур терпеть не может таких вот умников. А значит, ничего хорошего его не ждет. Честно говоря, молодой дворянин не понимал того, по какой причине этот дворянин решился подкупить его личных слуг. Неужели он даже не узнал того, с кем именно намеревается сцепиться за нежное тельце этой эльфийки? Усмехнувшись, Гарзу задумчиво покачал головой. Единственная проблема во всем этом заключалась в том, что великому герцогу пришлось бросить все свои дела в своих землях и срочно вернуться в столицу империи. Благодаря артефакту древних, с помощью которого можно было пересылать сообщения, слуги сообщили своему хозяину о том, что появился любопытный дворянин, намеревающийся при помощи мелкой взятки, размером в пару десятков золотых монет, подкупить личных вассалов герцога. Видимо, не зря парень, когда принимал на службу этих слуг, заранее побеспокоиться о том, чтобы они все принесли ему клятву личных вассалов. И это его решение сейчас себя оправдало. Отлично зная отношение своего хозяина к подобным шуточкам дворян, слуги изобразили при этом дворянине податливых и вежливых простолюдинов, готовых ради золота буквально на все. В результате, этот граф, совершенно не ожидая никакой подлости, расслабился. И соответственно герцогу даже не пришлось его где-то искать или ловить. Он сам привел его людей к себе домой, где его и взяли. Потом с ним встретился сам герцог, уже вернувшийся в столицу. Оказалось, что князь соседнего государства по какой-то собственной прихоти решил заполучить в свои руки дочь великого князя Арнирира. Но ведь она была его наложницей, как же так, ведь сам князь подарил собственную дочь Гарзу, а значит никто из эльфов не имел просто никакого права пытаться как-либо вмешаться в эту ситуацию. Лишь как следует допросив того дворянина, герцог узнал, что в данном случае против него выступили именно жрецы Великого Леса. Эти хитрецы решили, видимо, таким образом стравить между собой империю Рикан и княжество. Более того, они старательно пытались сейчас настроить таким образом самого короля эльфов против его же так называемых ставленников. Дело в том, что герцог превосходно понимал то, что в результате подобных действий ситуация очень быстро может выйти из-под контроля. Ведь на самом деле молодой дворянин просто потом может обвинить властителя эльфов в том, что тот не держит свое собственное слово. А возможно, здесь принимал участие и сам владыка эльфов. Ведь если бы все получилось, и княжну эльфов похитили бы у великого герцога Гранур, то существовала большая вероятность того, что девушка бы вернулась в свое княжество. Удерживать ее силой этот князь Ринак вряд ли бы стал, ведь он явно намеревался заслужить одобрение от своего хозяина. А это было возможно только в том случае, если бы девушка добровольно вернулась в княжество, и потом наверняка этому бы князю были бы какие-нибудь бонусы со стороны этих длинноухих ублюдков. Хотя кто сейчас может сказать то, что именно они намечали? Достаточно понять то, что эльфы снова появились на политической арене. Но сейчас молодой дворянин, в первую очередь, думал о том, что скорее всего жрецы Великого Леса таким образом надеялись действительно как-либо опозорить князя Арнирира, который стал их королем. Ведь благодаря этому можно было бы обвинить правителя их княжества в том, что он не держит свое слово. Конечно, кто-то мог бы посоветовать молодому герцогу, в таком случае просто забрать обратно скипетр короля. Вы сами подумали, что предложили. Какой идиот отдаст такой артефакт, даже попав в подобное положение? Скорее всего, этот старый эльф просто заберет свою дочь и вернет ее обратно Гарзу. Но ситуация уже будет испорчена. Княжество Дерган уже проявило свое стремление как-либо гадить империи Рикан. Тем более, что этот граф сам неоднозначно признался в том, что участвовал в некоторых намеренных провокациях княжества против империи. А значит, можно было ожидать и новых сюрпризов. Молодой дворянин привык действовать на опережение. Именно поэтому, в данном случае новому врагу, который объявился у него, парень также не собирался оставлять ни единого шанса. Если этот князь захотел влезть туда, куда ему не нужно было совать свой нос, что ж, значит, великий герцог Гранур с большим удовольствием ему покажет то, по какой причине его стали именовать убийцей благородных, а также и ледяным великаном. Тем более, что сейчас у него в руках имеется информация, компрометирующая супругу этого князя. Стоит ему сейчас только озвучить то, что он узнал, и можно ожидать бунта на территории княжества Дерган. Скорее всего, дворяне не станут терпеть над собой какую-то простолюдинку, которая к тому же еще и является обычной шлюхой из провинциальной таверны. А учитывая то, что она в последнее время была вынуждена выполнять постельные утехи для этого графа, то и этот вариант также для молодого герцога подходит. Учитывая все это, Гарзу со спокойной душой мог нанести ответный визит. К сожалению, эти умники прервали его планы, которые он собирался воплощать на своих землях. Вспомнив про эльфийку, которую так старательно и ненавязчиво надеялись освободить, герцог тихо усмехнулся. Они еще не знали о том, что прошла эта эльфийка в его руках. Буквально умывшись грязью, девушка была вынуждена признать его своим господином, и в результате он заполучил себе очередную рабыню. Хотя она и была очень красивая, но молодой парень не спешил пока что делать то, ради чего потратил столько сил. До начала он хотел эту эльфийку поставить на ее место, ведь она считала, что ей все можно. Он принялся выбивать из ее разума всякий мусор, который там появился благодаря ее жизни среди эльфов. Во-первых, парень для начала провел ее по своим комнатам, которые сейчас полностью соответствовали комнатам древнего короля эльфов. Даже она, привыкшая к роскоши и излишнему богатству своего народа, была в шоке, когда увидела все это. Ведь даже украшения на стенах были из золота и драгоценных камней, а посудные наборы состояли из тончайших узоров мифрила. Потом она попала в его кабинет, где также потеряла дар речи, ведь он полностью вынес весь кабинет их древнего короля. Перепуганная девушка наконец-то поняла то, с кем столкнулась, ведь подобной роскоши не было даже у ее отца, а отец Ланариали считался одним из богатейших разумных этого мира. Правда, это если смотреть с точки зрения эльфов. Усмехнувшись, Гарзу дал ей понять, что у него еще есть сокровищница. Во-вторых, чтобы полностью уничтожить и стереть гордость девушки в порошок, он отвел ее в сокровищницу, ту самую, где у него лежали самые различные артефакты. Девушка еще не знала того, что эта сокровищница находится достаточно далеко, чтобы ее нельзя было найти обычными методами. Заведя ее в это довольно большое помещение, парень насладился ее огромными удивленными глазами и отвисшей от удивления челюстью. Сейчас с этой эльфийкой можно было делать все, что только угодно его душе. Буквально все предметы в этом помещении пылали силой и давали понять девушке то, что каждый из них является могучим артефактом древних. Насладившись этим состоянием, парень аккуратно подошел к девушке и тихонько наклонился над ее остреньким ушком. «Ты хотела знать, по какой причине я отдал твоему отцу тот скипетр?» — прошептал герцог на ухо девушке, а потом аккуратно показал ей в глубину комнаты, где под защитой многочисленных охранных плетений на небольшом постаменте лежал костяной скипетр, как брат-близнец похожий на тот, который взял в руки ее отец, когда отдавал девушку в наложницы. Пораженная эльфийка только смогла охнуть, понимая то, что видит перед собой. Это же, она с большим трудом оторвала взгляд от артефакта и перевела его на смеющегося над ней парня. Это скипетр короля, но ведь он у моего отца, как он мог оказаться здесь? Все очень просто, усмехнулся дворянин, который все еще не намеревался ей рассказать всю настоящую правду. Дело в том, что во дворце вашего древнего короля я обнаружил два скипетра. Один скипетр – настоящий артефакт, который мог забирать силу, концентрировать ее и использовать. А второй артефакт – всего лишь накопитель. И тот, и другой использовал ваш древний король. Как ты понимаешь, для меня было неважно подобное. Но если бы у меня не было второго скипетра, то я бы не вздумал даже за тебя отдавать подобный артефакт. А так, пусть твой отец радуется тому, что имеет в руках настоящий скипетр короля, который можно использовать именно так, как говорится в ваших легендах, находится у меня. И поверь мне, дорогуша, я не собираюсь его отдавать вам. Воспользовавшись тем, что девушка пораженно не могла ничего возразить, герцог вытолкал ее из сокровищницы, которую тут же заблокировал магическими плетениями. Даже одна дверь, которой закрывалась сокровищница, давала понять девушке то, какие могущественные силы задействованы, чтобы защитить это место. Естественно, что она не желала рисковать, превосходно понимая то, что просто не сможет даже двери открыть в этом помещении, так как понимала, что в данном случае она имеет дело с изделием древних, тех самых древних, которые когда-то для эльфов были сродни богам. Продолжая смеяться, Горзу отправил девушку в парк, размышлять над своей судьбой, а также и над судьбой своего народа. Теперь эта эльфийка будет сидеть возле него, в надежде на то, что парень рано или поздно поддастся ее чарам, и отдаст ей этот артефакт. Честно говоря, герцог надеялся на то, что так она сама решится служить ему верой и правдой, лишь бы добраться до скипетра, и не будет думать о мести своему отцу. По крайней мере, в ближайшие годы. Кто-то мог бы сказать, что молодой герцог поступил довольно глупо и недальновидно, раскрыв Ланриале подобную тайну. Но ведь именно знание о том, что она может потерять, и заставляет сейчас эту девчонку пытаться собрать в голове всю картину воедино. Она теперь не будет рваться домой, и не будет пытаться как-либо напакостить своему хозяину. Для нее теперь вся ее жизнь заключена в его сокровищнице. Девушка еще не знает того, что попасть в нее не так-то легко и просто. Мало того, что сначала нужно найти проход туда, потом вскрыть двери, защищенные древним металлом, и еще более древними плетениями пройти охрану, состоящую из десятка големов и нескольких рыцарей смерти, а только потом она сможет добраться до самой сокровищницы, не говоря уже о тех защитах, которые находятся внутри помещения и вокруг артефактов. Так что ей сейчас есть о чем поразмыслить. Раздумывая над всем этим, молодой дворянин тихо усмехался, понимая то, что сейчас все зависит только от фантазии этой эльфийки, а также и тех мер, на которые она может пойти. В первую очередь, парня заинтересовал тот манускрипт, который девушка достала, как только вернулась в свои покои, и Горзу решил все проверить ближайшей ночью. Естественно, что аккуратно убедившись в том, что Ланриале заснула, герцог намеренно набросил на нее еще и плетение сна, и аккуратно назабрал эту книгу, чтобы просмотреть. Он долго смеялся, когда выяснил содержимое этого литературного шедевра. Это была книга «Рекомендация для эльфов, как им совращать людей». Самое смешное было в том, что книга была написана достаточно давно, а значит, еще древние эльфы пытались решить эти вопросы. Неужели они настолько опасались людей? А может быть, семья великого князя Арнирира на самом деле не настолько благородная, как можно было бы подумать? Поразмыслив над этим вопросом, молодой дворянин понял только то, что подобные литературные шедевры не могли оказаться в семье каких-либо благородных эльфов, имеющих древние корни. А значит, можно было понять то, что род великого князя, а ныне короля Арнирира, на самом деле не такой уж и благородный, как хотелось бы ему думать. Скорее всего, они были какими-то исполнителями, которых вынуждали даже таким образом выполнять волю своих господ. Если все было так, то становилось понятно наличие этой книги. Кроме того, Горзу понял также еще и то, что таким образом эльфийка намеревается все-таки привязать его к себе. А значит, он добился нужного результата. Быстро просмотрев книгу, молодой дворянин выделил нужные пункты. Ведь ему нужно было побеспокоиться о том, чтобы эта эльфийка не вздумала использовать против него каких-либо зелий в виде приворотных. Ему только таких сюрпризов и не хватало. Именно поэтому он заранее постарался убрать из этой книги нужный материал. Тем более, что эльфийка, видимо заранее относясь к нему довольно предвзято, еще не дошла до этого места. Пока что она изучала тот текст, в котором говорилось о том, как девушка должна уметь строить глазки. Так называемая «стрельба глазами». Видимо именно так, стреляя глазами, эльфийка и пыталась воздействовать на молодого дворянина тогда, в парке, когда принялась задавать ему глупые вопросы по поводу скипетра короля. Честно говоря, молодой дворянин тогда подходил к ней, совершенно не имея в душе и в голове какого-либо плана действий. Она сама подсказала молодому дворянину варианты для решения этого вопроса, когда начала расспрашивать его о причинах того, что он сделал. В результате, таким образом девчонка просто позволила ему добиться нужного результата, тратя минимум усилий. Продолжая усмехаться, молодой герцог вернул книгу на место. Теперь эта эльфийка может сколько угодно строить ему глазки и изображать оскорбленную невинность. Интересно было бы увидеть тот момент, когда она начнет медленно оголять свою ножку, чтобы заинтересовать своего оппонента. Но от этого процесса его оторвало срочное письмо слуги. И поэтому молодому герцогу Гранур пришлось пока что забыть о совращении себя невинного такой подлой и мерзкой эльфийкой. Вспомнив о том, как быстро он возвращался в городскую резиденцию, молодой дворянин поморщился. Он совершенно не обратил внимания на сообщение слуг о том, что в этой резиденции также находится и его так называемая супруга. Хуже всего было то, что он вернулся в дом, когда она находилась в комнате, выделенной ей слугами, так как разрешения хозяина на то, чтобы она поселилась в его личных комнатах, они не имели. Поэтому существовала возможность того, что эльфийка поймет главный секрет молодого дворянина. Он путешествовал при помощи артефактов, а за эту тайну любой из правителей государств разумных, живущих под этим небом, продаст все, что угодно, и даже подарит. Горзу отлично помнил о том, каким способом уговаривал стража, дракона, помочь ему с созданием этих артефактов. Ведь он тогда не кривил душой, рассказывая о том, что кто-то может воспользоваться этими знаниями, чтобы захватывать чужие города. Да, все артефакты, которые сделал для него страж, дракон, не позволяли перемещать довольно большого количества войск. Но, по крайней мере, при помощи этих артефактов за довольно короткое время можно было перекинуть довольно сильный отряд. А вы знаете, на что способен отряд из десятка мечников, который ночью нападет на стражу, охранявшую ворота города? Видимо, не знаете. По сути, такой отряд может просто уничтожить стражу и заблокировать ворота, не давая возможности городской защите восстановить охрану и не допустить на территорию города чужаков. Ведь в этом случае мечникам не нужно будет лезть на стену, попадать под стрелы лучников или плетение магов. Они будут сражаться на улицах города, там, где у них будет как раз самый нужный для них тактический простор. А если еще их обеспечить доспехами, как те доспехи, которыми он обеспечил собственную гвардию, то можно было понять, что город просто обречен. Понимая все это, молодой дворянин решил, что будет использовать артефакты для подобных действий только в самом крайнем случае. Сейчас один из его слуг направлялся в княжество Дерган. Он вез с собой тот же артефакт, который надо было всеми правдами и неправдами расположить во дворце князя. Именно так молодой герцог намеревался проникнуть туда, где его по сути и не должно быть. А дальше все будет зависеть от действий его оппонентов. Если княгиня, которая на самом деле всего лишь обыкновенная трактирная шлюха, попытается ерепениться или изображать из себя что-либо этакое, тогда они все узнают то, почему его прозвали убийцей благородных. Ведь если убрать с доски игроков князя и его женушку, то можно было великолепно понять главное. Этому княжеству будет долгое время не до интриг, ведь у них сразу же вспыхнет междоусобица. Слишком много осталось второстепенных наследников у этого князя. Тех, кто мог в открытую претендовать на власть, этот жирный Боров постарался уничтожить. Оставались только внучатые племянники, ну или им подобные персонажи. Поэтому можно было легко понять, что как только с этим князем и его женой что-то случится, то княжестве тут же вспыхнет война, так как все эти наследники будут грызть друг другу глотки за право стать князем. Естественно, что эльфам подобное не понравится, но по крайней мере, пару лет междоусобицы в княжестве будет гарантировано. А если эта княгиня соизволит услышать требования великого герцога империи, то тогда он заполучит себе агента на землях этого княжества. Причем такого агента, который будет стоять выше всех остальных. «Герцог, я слышала, что вы вернулись». Внезапно мысли молодого дворянина прервал нежный голос его супруги, которая постучала в дверь кабинета. «Я могу с вами поговорить?» «Конечно, княжна, заходите». Молодой дворянин привычно натянул на лицо маску ледяного великана и развернул кресло в сторону двери. Сейчас девушку, которая открывала дверь, ожидала большое удивление. Судя по тому, как раскрылись ее далеко не маленькие глаза, герцогу действительно удалось добиться своего. Сиара была очень сильно удивлена роскошью его кабинета. С трудом сдерживая усмешку, молодой дворянин кивнул ей и приветственно показал на стоявшие напротив его стола кресла. «Я рада вас наконец-то увидеть, герцог, и у меня к вам очень серьезный разговор». Коротко кивнув, вампиресса плавно и медленно продефилировала в сторону указанного ее супругом кресла, и стараясь сохранить гордо выпрямленную спину, присела в него, соблюдая все возможные правила и приличия. «Во-первых, я не понимаю того, по какой причине слуги категорически отказывались мне сообщать о вашем местонахождении. Неужели у вас есть какие-то тайны от своей супруги? Во-вторых, мне хотелось бы знать, какими именно сейчас делами вы занимаетесь, которые для вас важнее, чем семейная жизнь супруги». Горзу удивленно посмотрел на девушку, не ожидая от нее подобной наглости. «О какой супруге вы сейчас говорите, княжна? Мне хотелось бы уточнить этот вопрос. Какой же вы невнимательный, герцог», — нагло усмехнулась вампиресса, продолжая смотреть прямо ему в глаза. «Вы даже не запомнили день свадьбы, ведь полтора месяца назад я стала вашей женой, и я теперь не княжна, а великая герцогиня, ведь вы носите титул великого герцога, а я ваша супруга. Простите, княжна», — молодой дворянин намеренно выделил ее титул, чтобы еще раз заметить в глазах девушки тень неудовлетворения. «Но разве эта свадьба не была всего лишь политическим фарсом? Ведь, насколько мне известно, после обряда бракосочетания молодая жена уходит в семью мужа и отправляется с ним домой для проведения окончательного обряда, первой брачной ночи. Или вы об этом не знали? Я почему-то не помню такого. Неужели я настолько был пьян? Но думаю, что не запомнить брачную ночь с вами я бы просто не смог». Судя по тому, как растерянно замолчала девушка, его удар попал не в бровь, а в глаз. Молодая княжна стушевались, понимая, что парень действительно прав. Ведь до тех пор, пока между ними не было окончания этого обряда, ни о каком супружестве и речи быть не могло. Сиара все это превосходно понимала, и сейчас действовала в основном рассчитывая на то, что, опасаясь ссоры с ее отцом, великий герцог Гранур просто пойдет у нее на поводу. «Что ж вы молчите, княжна?» – удивленно переспросил у нее парень, продолжая смеяться в душе над этой наивной дурочкой, которая, несмотря на весь свой 200-летний возраст, так и не научилась врать мужчинам в лицо. Ведь стоило ее только ткнуть этим маленьким несоответствием, как она тут же растеряла весь свой апломб и всю наглость. «Дело в том, герцог, что ситуация обстояла довольно сложная, и мне пришлось возвращаться с отцом домой». Девушка принялась медленно говорить, видимо, тщательно подбирая слова, так как у моей семьи возникли некоторые проблемы, и нужно было очень тщательно проконсультироваться. «У какой же это вашей семьи возникли такие глобальные проблемы?» Уже не сдерживая в душе смех, парень удивленно улыбнулся вампирессе, подталкивая ее все дальше и дальше в паутину лжи. «Ведь только что мне утверждали, что вы моя супруга. Если все так, то вас в первую очередь должны беспокоить проблемы моей семьи. Но насколько я помню, у моей семьи в княжестве Карион нет никаких проблем, и тем более, нет таких проблем, ради которых моя молодая жена могла бы туда поехать. Учитывая то, что со всеми своими проблемами, я предпочитаю разбираться самостоятельно, не вмешивая в них близких. То есть, если бы там даже что-то и случилось, то вы бы об этом узнали бы уже потом, после того, как эта проблема была бы решена. Но в данном случае, вы продемонстрировали не только мне, но и всей империи Реконто, что наш брак всего лишь фикция, или же политические игры вашего отца и императора Ларука. Поэтому, конечно, я бы посоветовал вам не заикаться никому о том, что мы якобы супруги. Ведь я надеюсь, что вы не забыли о тех океанах крови моих родственников, которые пролили ваши воины из отряда убийц клана Ночных Крыльев. Если вы забыли, то я вам напомню. А если будет нужно, то я попрошу своего дядю, графа Марин, предоставить мне портреты тех, кого убили ваши воины. Я думаю, что все эти картины, включая портрет матери графа и графини Марин, все-таки освежат вашу память. Кстати, если вам интересно, среди этих портретов также будет теперь и портрет его отца, ведь он тоже был убит вампиром. Мой отец уже принес извинения графу за произошедшие убийства, прямо при императоре, и граф Марин их принял. Не выдержав давления герцога, вспыхнула девушка, отлично понимая то, что парень все глубже и глубже загоняет ее в ловушку словесных кружев. Так что в этом случае вы ничего не можете мне предъявить. Кроме того, дорогая моя, тяжело вздохнув, устало посмотрел на девушку Гарзу, не скрывая своего разочарования от ее умственных способностей. Видимо, вы совершенно не задумывались о том, что граф, рядом с которым стоит император, не смог бы ответить вашему отцу по-другому. Ведь если бы он не принял извинения от вашего отца, что это означало бы нарушение политической обстановки между нашими государствами. Естественно, что вызвать неудовольствие своего сюзерена граф Марин просто не мог. Точно так же, как и его отец принял на себя вину за произошедшее с вашей сестрой в столичной академии магии. Вы об этом не задумывались? Если не задумывались, то очень зря. Точно так же, и я не мог ничем ответить вашему отцу, когда он предложил мне подобный брак. Но я же не знал того, что вы, абсолютно не стесняясь, превратите этот брак в фарс, а меня, в посмешище перед всей империей. Как я теперь могу смотреть в глаза дворянам, которые за моей спиной смеются, говоря о том, что меня использовали вампиры. Использовали и выбросили. Как, вы не подумали о том, что вы сделали? Вы понимаете теперь, что у меня имеются все основания для того, чтобы потребовать расторжения этого брака. Так как больше месяца моя молодая жена шлялась неизвестно где, не хотите мне на это ответить? Пораженная девушка могла только открытым ртом хватать воздух. Слов у нее действительно не было. Да и что она могла сказать на такие обвинения? У нее хватило наглости пройти в кабинет молодого дворянина и буквально от входа потребовать каких-либо объяснений его действиям. А сама она не хотела бы ему объяснить то, что успела натворить. Да, парень знал, что она ездила вместе с отцом в родовой замок. Но сейчас это не имело никакого значения. Она сама себя скомпрометировала. Более того, княжна Сиара скомпрометировала не только себя, но и семью великого герцога Гранур. А этого парень так просто прощать не собирался. Я понимаю так, что вы, герцог, на примирение идти не хотите. Видимо, с трудом собрав свои мысли в кучу, девушка не придумала ничего другого, чтобы задать подобный глупый вопрос тому, кто на самом деле должен был себя чувствовать оскорбленным. Может быть, вы хотите, чтобы я отправилась обратно к отцу? Честно говоря, княжна, я был бы не против. Гарзу не знал, чего именно ожидает девушка, задавая подобные вопросы, но по крайней мере, он решил, что ему не стоит кривить душой. Мне не нужна супруга, которая позорит мою семью, находясь неизвестно где и неизвестно почему. Кроме того, у вас хватило наглости прийти ко мне и начать требовать с меня какие-то объяснения, прежде чем задавать подобные вопросы и предъявлять ко мне такие требования. Вы бы, дорогая моя, в первую очередь подумали о том, как вы сами себя ведете. Ваше поведение позорит не только мою семью, но и семью вашего отца. Я уже молчу о том, как себя вел ваш отец во время нашей свадьбы. Мне хотелось бы знать, на каком основании он начал с меня требовать какую-то компенсацию за то, что я беру вас в жены. Насколько я помню, великий князь Нурат при императоре Ларуке заявил о том, что устраивает эту свадьбу в качестве попытки загладить долг жизни, который ваша семья имеет передо мной. Неужели за эти пару лет древний вампир просто забыл о долге жизни? Какая же у вас короткая память у вампиров, если вы надумаете уехать к родителям? Что ж, я не буду против, но предупреждаю вас сразу, чтобы потом вы на меня не обижались, княжна Сиара. Как только вы это сделаете, я буду вынужден подать императору прошение о расторжении этого брака, так как он висит на мне как какое-то непонятное ярмо. Вы не являетесь мне супругой, так как между нами не было закрепления брачных уз, что обычно происходит в первую брачную ночь. Надеюсь, что император Ларук меня поймет. Кроме того, я таким образом освобожу себе руки и наверняка найду себе нормальную женщину, которая с большим удовольствием будет выполнять обязанности моей супруги, у которой тоже хватает дел. Больше я вас не задерживаю. Аккуратно показав девушке на дверь, молодой дворянин напрягся. Сейчас вампиресса могла взорваться, ведь он видел то, как у нее раздувались ноздри ее хорошенького носика. Что тут можно было поделать? Гарзу не мог отрицать того, что девушка красива даже в гневе. Яростно полыхнув бешеным взглядом и красными щеками, Сиара поднялась и, гордо задрав свой носик, покинула кабинет. Усмехнувшись, парень только покачал головой, заметив все это. Он не мог отрицать того, что девушка была по-своему прекрасна. Вот только ее воспитание вынуждало его обращаться с ней совершенно не так, как она того, возможно, заслуживала. Хотя о каких заслугах сейчас может идти речь? Ведь парень превосходно понимал причины подобного поведения. Девушка наверняка надеялась на то, что с помощью такого, насколько она сумеет все-таки вынудить его рассказать тот самый секрет, который она так и не смогла в течение последних 2 лет у него выяснить. Камни крови. Как ее отец пытался вымутить у него этот артефакт на свадьбе, так и она сейчас пыталась как можно быстрее получить то, ради чего была готова на все, даже на то, что позволила себя так опозорить. Ведь иначе назвать то, что она сделала, молодой дворянин просто не мог. Позор. Он не зря напомнил ей о том, как его сейчас старательно склоняли все, кому не лень. Ведь девушка действительно сделала все так, что молодому дворянину просто некуда было деться. Подобный поступок с ее стороны выглядел ничем иным, как обычно предательством. Иначе понять то, что она сделала и ее отец, было просто нельзя. Именно поэтому молодой дворянин и поступил с ней так жестоко. Он был бы не против, чтобы она раз и навсегда отправилась к своему отцу. Но для этого молодому дворянину в первую очередь было необходимо убедиться в том, что никто не сможет его в чем-либо обвинить. И в этом была главная сложность, ведь если это случится, то позор на его имени будет еще долго, и его не смоешь заслугами перед императорским домом. Именно поэтому Гарзуи был вынужден сообщить девушке о том, что в случае, если она направится к своим родителям в очередной раз, то ему просто придется принять меры, и меры эти будут кардинальными. Естественно, что подобное предложение ей наверняка не понравилось. Девушка скорее всего не станет уезжать к своим родителям, хотя, Гарзу был бы не против подобного развития событий. Герцог Гранур превосходно понимал то, что может в результате получить невероятно большие проблемы, ведь эта девчонка сейчас начнет доказывать всем, что она действительно его супруга, а этого он категорически не желал. Тяжело вздохнув, молодой дворянин наперся подбородком на скрещенные пальцы рук. Ему нужно решить этот вопрос, но как спровоцировать девушку, чтобы поймать ее при попытке воровства камня крови, он просто не знал. А значит, нужно было этот план как следует проработать. Только тогда, когда он в конце концов разберется с этой вампирессой и поймет то, как себя вести с ней дальше, молодой герцог сможет действовать на опережение и заниматься своими делами. Все будет зависеть от того, насколько эта девушка будет вмешиваться в его дела. Естественно, что ничего подобного молодой дворянин позволять не собирался. Однако эту наглую девчонку нельзя было сбрасывать со счетов. Именно поэтому молодому герцогу сейчас надо было очень сильно задуматься, чтобы наконец-то разобраться с этим вопросом. Сера, разъяренная молодая вампиресса ворвалась в собственную комнату и, не сдерживая силы, ударила по стоящему рядом столику. Как и следовало ожидать, он не выдержал подобного обращения, разлетевшись буквально на щепки. Кто-то мог бы сказать то, что дочери великого князя следовало бы лучше себя контролировать. Да, следовало бы, но девушка просто не знала того, как себя дальше вести с этим наглым человеком, ведь он только что буквально омыл ее грязью. Да, где-то в глубине души Сиара знала, что парень прав, так как она поступила, делать не стоило, ведь она действительно его опозорила тем, что прямо со свадьбы уехала вместе с отцом. Но девушка настолько привыкла к вседозволенности, что была уверена в том, что никто просто не обратит на это внимания. Все будут рады только тому, что она стала супругой этого молодого дворянина. Но ситуация оказалась гораздо сложнее, чем ей казалось на первый взгляд. Этот молодой дворянин затаил злобу на нее, после всего, что случилось. Более того, как оказалось, эта семья все еще продолжала ненавидеть вампиров. Тех самых вампиров, которые 70 лет убивали их родственников. Этот герцог Гранур не придумал ничего другого, как освежить память девушки, предложив ей даже показать портреты убитых ее воинами. И главная проблема заключалась в том, что Сиара просто не могла ему ничего ответить на эти слова. Действительно, люди оказались более злопамятным, чем на это надеялся великий князь Нурат. Как оказалось, все это общение с ее семьей было навязано дворянам именно императором Ларуком, и поэтому они не собирались идти на поводу у ее родственников. Тем более, Сиару просто взбесило упоминание молодого дворянина о том, как ее отец быстро забыл про долг жизни. Честно говоря, древний вампир настолько часто упоминал об этом долге, что девушка даже во сне видела то, как ей приходится его возвращать. А тут такой намек. Это ли не оскорбление? Но даже отлично понимая то, что она оскорблена, девушка все так же не могла ничего сделать. А она надеялась всего лишь намекнуть парню на то, что к ней относится непотребно. Он бы начал извиняться, и она тогда бы в качестве извинений вытребовала бы с него информацию про камень крови. Но парень сам начал на нее нападать, так как, видимо, заранее подготовился. Скрипнув зубами, Сиара раздраженно посмотрела по сторонам, но отлично понимала при этом, что больше никаких предметов в этой комнате ей ломать не стоит. Все-таки они действительно стоили довольно больших денег. Кто знает, на что пойдет этот великий герцог. Вдруг он потребует, чтобы его несостоявшаяся супруга ему возместила все затраты на ее содержание. Кто знает этих людей. К тому же девушка сейчас видела прямо перед собой доказательства того, что в этом парне все-таки где-то течет кровь дракона. Ведь любой другой человек просто бы испугался того, что он столкнулся с высшей вампирессой, которая чем-то недовольна. Исходя из этого, Сиара понимала то, что этот человек просто бы пошел ей навстречу, лишь бы загладить свою вину. А тут, молодой герцог просто принялся ее обвинять в поступках, которые позорили честь его семьи. Про его личную честь в данном случае и речи не шло. Он это дал понять, когда сообщил о том, что на этот брак был согласен только по причине того, что его об этом попросил сам император, а он, как верный вассал, не смог отказать своему сюзерену. Подумав об этом, девушка тихо скрипнула зубами и медленно подошла к окну. Сейчас она понимала то, как ей будет тяжело справиться с характером этого парня, ведь он на самом деле дракон, иначе понять такое поведение просто невозможно. В ее душе вдруг откуда-то появилось странное пламя. Это пламя наверняка имело отношение к крови суккуба. Именно так девушка ощущала желание этой крови заполучить в свои руки этого наглого дворянина, который по какой-то невероятной причине ей сопротивлялся. Но то, что это происходило, говорило отнюдь не в ее пользу. Кое-как отдышавшись, Сиара задумчиво посмотрела в окно, в котором сейчас медленно на город опускалась ночь. Она надеялась достичь результата резким наскоком, но ничего не получилось. Поэтому девушка поняла, что в данном случае ей придется решать этот вопрос немного по-другому. Только вот как это сделать, молодая княжна до сих пор не решила. Да-да, Сиара действительно продолжала оставаться княжной, ведь ее супруг был прав, утверждая то, что настоящими супругами они так и не стали. Конечно, ей сейчас никто не мог помочь, даже собственная мать, так как она была слишком далеко. Самым тяжелым в этом было осознание того, что ее родная сестра оказалась в этом случае права, ведь Анилия предупреждала Сиару о том, что у нее могут возникнуть нереально большие проблемы, когда она попытается надавить на молодого дворянина, для того, чтобы получить какой-то нужный для себя результат. Все-таки их отец действительно плохо разбирался в совращении разумных, но мать давала нужные советы. Демоница сразу предупреждала свою неразумную дочь о том, что с этим человеком, который имел в себе примесь крови дракона, категорически нежелательно конфликтовать, а тем более лучше и не пытаться на него давить. В результате подобных действий девушка могла всего лишь восстановить этого дворянина против себя, что и произошло в итоге. И теперь девушке нужно как-то вернуть даже на тот уровень отношений, который уже у них был. Хотя о каком уровне можно было сейчас говорить, ведь она сама сбежала от него, как только появилась такая возможность, и при этом даже не задумывалась о том, какие последствия последуют после ее скоропалительных решений. Но теперь уже было поздно что-либо решать, нужно было действовать. Тяжело вздохнув, вампиресса снова посмотрела на улицу. Она ждала, ждала появления мастера ночных крыльев, который должен был присматривать за ними, княжной и ее супругом для того, чтобы предотвратить попытку покушения. Все-таки старый враг ее отца исчез, унеся с собой два камня крови. Подумав об этих артефактах, девушка задумчиво хмыкнула. Если бы эти камни попали ей сейчас в руки, то она смогла бы доказать молодому дворянину, что абсолютно не такая уж и слабая, как он мог бы подумать. Ситуация, конечно, осложнялась тем, что парень действительно не поддавался никакому влиянию, но надежда умирает последней, а значит, у девушки всегда будет шанс попытаться повлиять на этого дворянина так, как нужно именно ей. Возможно, Сиаре будет гораздо сложнее решить этот вопрос, чем даже подозревала ее собственная мать, большой специалист в подобном деле. Но сейчас все зависело от появления тех самых вампиров, которые должны были сообщить девушке нужную для нее информацию. Ведь этот вампир, которого она ждала, должен был предоставить Сиаре те самые артефакты, шкатулки, на которые она так рассчитывала. С помощью этих артефактов она наконец-то сможет связаться со своим отцом, и тогда вампиресса сможет попросить помощи у матери. Внезапно тихий стук в дверь отвлек девушку. Вошедшая скромно потупившаяся служанка сообщила ей о том, что внизу в приемном покое ее ждет гость. Удивленная девушка, не ожидавшая подобного, направилась туда, пытаясь понять то, кто именно же ее там ждет. Каково же было удивление девушки, когда она увидела там того самого мастера ночных крыльев, которого ждала. Но почему он пришел, как обычно, через двери? Неужели ночным крыльям теперь нужно именно так ходить в этот дом? Мастер, что произошло? Удивленная Сиара переспросила у старого вампира, который с легкой усмешкой смотрел на нее. Я ждала, что вы войдете через окно. Почему вы вошли через двери? А это, ты бы спросила у своего супруга. Рассмеялся грустно вампир, давая понять девушке, что сам довольно сильно удивлен произошедшим. По какой-то причине, я так и не понял по какой, мы просто не смогли проникнуть в этот дом так, как привыкли. Именно поэтому в него пришлось войти через двери, как обычному разумному, пришедшему в гости. Кроме того, надеюсь, ты понимаешь, что выбора у меня не было, ведь если бы мы попытались взломать защиту этого дома, то вполне возможно, что получили бы невероятно большое количество проблем. Дело в том, что этот дом защищен такими магическими плетениями, которые я никогда в жизни не видел. Хуже всего то, что маг, который их ставил, довольно опытный и сильный. Мы не нашли ни одной слабой точки в этой защите, и поэтому не можем действовать на территории этого дома. Как такое возможно? Удивилась девушка, пораженно разглядывая старого вампира, который абсолютно не скрывал своего поражения перед мастерством мага, который когда-то укреплял это здание. Ведь вы лучший мастер среди мастеров клана Ночных Крыльев. Как вы могли так легко сдаться? А я и не сдавался. Усмехнулся вампир, давая понять девушке, что ему даже не стыдно проигрывать такому противнику. Я не могу тебе сказать то, кто таким странным образом защитил дом. Но главное, что я уже знаю, в этом доме ты защищена так, что никто просто не сможет ничего тебе сделать. А нам придется находиться на улице, так как этот дом для нас просто недоступен. Неужели все так плохо? Удивилась Сера, понимая то, что этот вампир не стал бы ее обманывать, так как именно он сейчас был обязан ее защищать. Ведь вы отлично понимаете то, как мне сейчас нужны ваши знания и опыт. Что же мне делать? В данном случае, единственное, что ты можешь сделать, так это попросить своего супруга разрешить нам находиться здесь. Снова усмехнулся древний вампир, давая понять девушке, что в этом случае у нее просто нет выхода. Иначе, все это просто не имеет никакого смысла. Этот молодой дворянин владеет магией на абсолютно непредсказуемом для нас уровне. Я могу сообщить тебе только то, что если это он делал защиту, то тогда для вас и для нас просто нет другого выхода. Мы должны будем ему сообщить о том, что наши бойцы присутствуют здесь. Так как этот молодой дворянин наверняка может испортить все планы великого князя, и почему-то, я уверен в том, что он не почувствует при этом никакого раскаяния. Словно так все и должно быть. Может быть, в этом секрет его успеха? Не знаю, я не могу этого сказать. Девушка задумчиво погладила подбородок и снова внимательно посмотрела на стоявшего перед ней с ожиданием пожилого вампира. Она отлично понимала то, что сейчас этот древний убийца оказался фактически бессилен против того, кто делал защиту в этом доме. Но ситуация могла осложняться тем, что эту защиту мог делать не сам великий герцог Гранур. Вполне возможно, что эту защиту делал кто-то другой. Кто-то, кто владел этим домом раньше, до великого герцога. Но этот нюанс выяснить сейчас было проблематично. По той причине, что никто не мог сказать точно ничего определенного в отношении бывшего хозяина. Сиара поняла, что это будет одним из ее заданий, уточнить этот вопрос. Ведь она действительно так и не смогла выяснить то, кто же владел этим домом раньше. Девушка действительно не понимала всего происходящего, и от этого вампирессе становилось не по себе. Сначала этот странный великий герцог, кабинет которого выглядит так, словно он собрал в него все самые величайшие сокровища этого мира. Потом, его это предвзятое отношение к молодой княжне, которая была вынуждена ему подчиниться, так как просто не знала, что ему можно ответить. Девушка понимала, что в данном случае она действительно виновата, и все его обвинения неголословны. Но даже сейчас, ей очень хотелось узнать то, какие еще артефакты могут храниться в сокровищнице этого молодого парня. Ведь не зря же он продемонстрировал ей все это богатство, а там было на что посмотреть. Весь его кабинет был украшен, словно сокровищница древнего императора. Даже на стенах висели драгоценные украшения. Уже от одного этого зрелища, Сиаре просто становилось не по себе. Прекрасно все это понимая, молодая княжна была вынуждена идти на поводу у парня, который категорически не воспринимал ее как ровню себе, особенно после ее последнего поступка. С большим трудом сдерживая эмоции, девушка скрипнула зубами. Как бы ей ни хотелось, но придется идти на поклон с этой просьбой к этому молодому герцогу, чтобы тот разрешил ее бойцам находиться в этом доме. Иначе как они смогут ее защитить? Да, было заметно то, что мастеру-убийце импонировало то, что он не смог пройти эту защиту. Если он не смог, значит существовала большая вероятность того, что и старый враг их отца, который сбежал из княжества Корион, тоже не сможет. Но для начала было необходимо действительно поговорить с герцогом. На удивление девушки, молодой дворянин оказался спокоен и совершенно не удивлен, когда узнал о том, что в его доме появились представители ночных крыльев. Я могу узнать, по какой причине вы не доверяете защите моего дома?» Как-то странно усмехнувшись, молодой дворянин внимательно посмотрел в глаза девушке, которая не находила себе места от смущения. «И зачем мне здесь нужны эти ваши кровопийцы? Вы думаете, что я забыл о том, кто именно убивал моих родственников, и решили таким образом мне это напомнить? Неважно, сколько раз вы будете меня оскорблять, вы, видимо, таким образом решили испытывать мое терпение. Хорошо, ваши убийцы могут находиться рядом с вами, но чтобы я не знал о том, что они бродят по моему дому и пытаются хоть где-то напакостить. Герцог, как вы могли такое подумать?» Не скрывая своего удивления, широко распахнула глаза девушка, стараясь как можно больше транслировать его своему оппоненту. «Я никогда бы не решилась на подобное, но эти бойцы присланы моим отцом для того, чтобы вас охранять, и не только вас. Кроме того, говоря о том, что они собираются здесь пакостить, вы оскорбляете их. Дорогая моя, после того оскорбления, которого они нанесли мне, посмев появиться на пороге моего дома», внезапно как-то зло усмехнулся в ответ герцог. «Теперь я могу их открыто обзывать и оскорблять как угодно. Неужели вы думали, что я все забыл? Мы только что с вами разговаривали об этих убийствах, где эти ночные крылья проливали кровь моих родственников. И как назло, видимо специально, вы вызвали их сюда. Если вы не имели в виду оскорбление, так как я должен все это понимать, продолжать этот разговор вообще не имеет никакого смысла. Я сказал свое решение, а вы его услышали. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы я не обнаружил нигде попытки взлома защиты изнутри. Если это произойдет, значит виноваты ваши люди, они не люди». Удивленно фыркнула девушка, покидая кабинет герцога. Если она надеялась, что он промолчит, то сильно ошиблась. «Тоже мне, нашли чем гордиться», — донесся ей вслед издевательский смех герцога. Сцепив зубы, девушка медленно направилась к мастеру-убийце, чтобы сообщить ему о том, что хозяин разрешил находиться им на территории дома. Но как оказалось, он действительно не хотел их видеть, поэтому им была выделена отдельная комната рядом с комнатой княжны. Дальше куда-либо по этому дому они не имели права передвигаться. Девушка опасалась того, что опытные убийцы начнут возмущаться, но, видимо, они и ожидали от этого дворянина чего-то подобного, поэтому все промолчали. Получив, наконец, от ночных крыльев артефакты, княжна быстро набросала записку для матери. Она отлично понимала то, что ситуация критическая, и поэтому ей нужно спешить. Спешить, чтобы решить эти вопросы как можно быстрее. Ведь если так пойдет и дальше, то нахождение в этом доме для нее превратится в пытку. Хуже всего было то, что в результате всех этих событий молодая вампиресса так и не выяснит то, где находился этот молодой дворянин в последнее время. Кроме того, она тогда специально пошла в конюшню, чтобы выяснить хотя бы то, какое расстояние прошел его конь. Так, по крайней мере, можно было определить примерно место, где он мог находиться. Но оказалось, что молодой дворянин прибыл на территорию поместья каким-то другим путем. В конюшне не было коня, который бы прошел большое расстояние, а тот конь, который там был и принадлежал герцогу, находился там и в то время, когда девушка уже вошла в этот дом. Но герцога тогда здесь уже не было, а значит, этого коня он не использовал. Неужели великий герцог империи позволял себе путешествовать пешком, или он находился не так далеко, как хотелось бы ей это показать? Но зачем было нужно обманывать ее? Тем более, Сиара не понимала того, зачем было нужно от нее все это скрывать. Тяжело вздохнув, молодая вампиресса была вынуждена вернуться в свою комнату. Ей было о чем подумать. Тем более, что от матери пришло коротенькое сообщение. Женщина рекомендовала ей как можно больше проявлять участие к его делам. А значит, ей нужно срочно построить план действий. Задумавшись, Сиара вспомнила о том, что в последнее время кто-то старательно уничтожал его новых родственников. Может быть, ему предложить услуги ночных крыльев, чтобы те обнаружили этого негодяя? Таким образом, молодая вампиресса добилась бы результата в отношениях не только с этим молодым дворянином, а также и с его ближайшими родственниками. Ведь граф Марин наверняка не забудет того, кто помог ему защитить членов его семьи, а ведь его молодая жена никем другим теперь не является. Усмехнувшись, девушка уже привычно хлопнула себя кулаком правой руки по левой ладони. Так она обычно делала, когда принимала решение. Сейчас Сиара понимала, что у нее есть только один шанс – восстановить отношения, которых по сути-то и не было. Нужно предложить свою помощь и найти врагов этой семьи. Если будет нужно, вампиресса сама перегрызет горло тому, кто мешает ее достигнуть нужного результата. А значит, тот, кто это совершил, перед этим совершил просто невероятно большую глупость. Ему нужно было сначала узнать то, кто является родственником этой семьи, прежде чем устраивать эту странную войну. Усмехнувшись своим мыслям, девушка наконец-то смогла расслабиться. У нее появилась идея, и Сиара собиралась ее воплотить в жизнь. Наследники. Десятилетний мальчик с нескрываемым ужасом смотрел на тьму, сгустившуюся за окном. Этот ребенок практически не находил себе места от испуга. Еще бы, ведь буквально в течение 2 месяцев четверо его братьев были убиты неизвестными, которые по какой-то причине мстили его семье. Хуже всего было то, что этот ребенок не так давно был практически никем. Так, младшим сыном дворянина, которому невозможно было получить абсолютно ничего. Поэтому он особо и не задумывался о том, что будет делать, если у него появится хотя бы один шанс получить наследство. Но сейчас, когда он остался вторым сыном, даже в душе у этого маленького ребенка появилась жадность. Ему хотелось быть хозяином герцогства. И при этом он отлично понимал то, что находится буквально в шаге от подобного решения вопроса. Хотя он и был довольно юн для таких вопросов, но детей дворян, особенно младших, обычно учили обращаться с оружием с самого детства. Поэтому даже сейчас он сжимал в руке длинный кинжал, для него похожий на небольшой меч. Ведь он отлично понимал то, что его старший брат наверняка сейчас думает тоже очистить себе дорогу. Да, то, что брат был старше, давало ему возможность получить наследство. Но при этом он наверняка понимал и то, что присутствие младшего брата может ему как-то помешать. Все-таки, кто-то убивал всех братьев. И если это был не тот брат, который остался, то тогда кто? Именно поэтому маленький дворянин не собирался расставаться с оружием даже на один миг. Ведь если он сделает подобную глупость, то в один прекрасный момент может просто не проснуться. Именно поэтому он сейчас боялся буквально каждый день, каждого шороха. Возможно, и его брат сейчас чувствует себя точно так же. Но Сигун, младший из оставшихся сыновей великого герцога Тиран, не был в этом уверен. Достаточно было понять то, что он действительно перепуган до смерти. Сейчас, когда наследство находилось фактически в шаге от его рук, даже такой ребенок уже переживал не только за свою жизнь, но также и за смерть своего брата. Тем более, что почему-то все слуги были уверены в том, что это именно оставшийся брат, Синур, был виноват в том, что произошло со старшими братьями, а вернее его слуги. Надо ли говорить о том, что у каждого сына великого герцога Тиран были свои собственные доверенные слуги? Самое интересное было в том, что таким образом у каждого из сыновей великого герцога были люди, которые могли ради него пойти на все что угодно, даже на убийство. Ситуация могла осложниться тем, что от старших сыновей остались слуги, оставшиеся без своих хозяев, и теперь кто-то должен был им заменить их погибших хозяев. Сигун надеялся на то, что именно он станет тем, кто сможет заменить этим слугам хозяина. Ведь чем больше слуг, тем больше у него шансов выжить. Хотя, последнее утверждение для этого паренька было спорным, ведь он уже видел то, как охраняли его братьев. У них было достаточно услуг, но почему-то это их не спасло. Поэтому весьма юный дворянин теперь очень сильно переживал за собственную жизнь. Слишком уж странная была ситуация. Он понимал то, что сейчас фактически против него стоит какой-то могущественный человек. Правда, вопрос в том, человек ли это. Хуже всего было то, что никто не мог точно сказать, чего можно ожидать от того, кто объявил войну его дому. Честно говоря, некоторые из слуг даже поговаривали между собой, что их молодому хозяину было бы неплохо заключить договор с этим убийцей. Ведь он действовал так, что фактически никто не мог даже понять, что это кто-то один. Некоторые слуги предполагали, что представители их семьи каким-то невероятным способом перешли дорогу целому клану каких-то могущественных существ. Осознавая все это, мальчик просто боялся, ведь 3 его брата погибли от рук нежити, а этих монстров боялся любой ребенок. Может быть, потом, когда он вырастет, молодой великий герцог Тиран не будет бояться этих чудовищ. Тем более, когда он станет наследником, то останется практически один хозяином в герцогстве. Хотя о каком герцогстве сейчас могла идти речь, слуги говорили о том, что скоро им придется менять титул. Скорее всего, они останутся, в лучшем случае, графами. Слишком уж мало осталось у них земель, ведь очень много дворян, которые были их вассалами, расторгли вассальный договор. Да, мальчик знал то, чья в этом была вина, его сестры. Эта наглая девчонка, выйдя замуж за будущего мертвеца, абсолютно отказалась как-либо помогать семье. И это с учетом того, что огромное количество долгов, в которые влезли их вассалы, были взяты именно для того, чтобы у нее было хоть какое-то приданое. Возможно, когда он вырастет, Сигун сумеет отомстить этой наглой девчонке. Да, поговаривали о том, что женщинам в некоторых вопросах лучше не доверять. И сейчас он видел то, что это правда. Ведь его родная сестра предала их семью, даже не задумываясь о том, какие проблемы возникли у них благодаря ей. От этой мысли мальчик еще яростнее сжал рукоять кинжала. Он понимал, что злость и ненависть сейчас ему не советчики. Так, по крайней мере, говорил его учитель, мастер-мечник. Но сделать он ничего не мог. Детские эмоции буквально пронизывали все его тело. Ему хотелось плакать, кричать и плакать. Но он дворянин. Возможно, будущий великий герцог. Если этот таинственный убийца все-таки доберется до его брата. Размышляя на тему этих странностей, Сигун понимал также еще и то, что большая часть из них была ему на руку. Но как бы он это ни скрывал, все-таки страх говорил сам за себя. Если бы он был виноват во всем произошедшем, что естественно никто бы так и ничего не понял, и он бы не боялся. Но ведь он наверняка знал о том, что сам в этом ни в чем не участвовал. А значит, я это был кто-то другой. Кто-то, кому было абсолютно все равно, кого убивать. Понимая все это, юный дворянин просто терялся в догадках. Кто-то даже говорил о том, что скорее всего это мог быть маг, которого когда-то смертельно оскорбили представители его семьи. Видимо, поэтому их семья терпеть не могла магов. И у великого герцога Тиран при дворе никогда не было даже магу, лекаря. Но сейчас этот маленький ребенок, в котором грязные планы убийства собственного брата и детский страх перемежались между собой, был готов договориться даже с демоном, лишь бы получить нужный для него результат. Ведь он хотел жить. Жить и быть наследником своего отца. Более того, этот ребенок хотел избавиться от своего родного брата. Все-таки дворяне всегда так поступали. Он даже слышал о том, что его родной отец избавился от всех своих 7 старших братьев. А в то время ему было как раз столько же лет, как и Сигуну, когда он избавился от первого своего врага, наследника своего отца. Понимая все это, маленький ребенок время от времени, всхлипывая от страха, продолжал планировать смерть своего брата. Хотя о каких планах сейчас может идти речь, максимум, что он мог придумать, так это ткнуть его этим самым кинжалом прямо сейчас, когда он лежит в своей кровати, ведь иначе он так и не сможет заснуть, так как стоит ему только закрыть глаза, как Сигун слышит, что кто-то пытается открыть дверь в его комнату. Было понятно, что этот кто-то идет к нему не с хорошими намерениями, и не для того, чтобы пожелать спокойной ночи, а скорее всего, просто для того, чтобы его убить. Кто знает, на что способны маги.